Лично общаться с Юрцевичем, родителем, если придется, то очень редко. Разве что театр приедет на гастроли в тот город, где будет жить Люба. Но и в этом случае 2-3 встречи в полном составе вполне можно пережить. А если мама захочет почаще видеться с дочерью и внуками, то это уже без зятя. Нет, все реально. Все очень реально и просто. Надо только подойти с умом и все тщательно продумывать. Вот так. Все логично, последовательно, без надрыва. Никаких поспешных решений, никаких головокружительных виражей. Все постепенно, шаг за шагом. И всегда можно отыграть назад. Как только Юрцевич снова появится, она изложит ему свою позицию и не отступит от нее ни на миллиметр. Май стоял теплый, и тренер вывел ребят заниматься на улицу. Юрцевич возник перед Любой минут через 10 после начала тренировки. «Вы меня избегаете?» – тревожно спросил он. «Нет», – ответила она. «Все в порядке. Но я вас ждал возле школы в 2 часа, как вы и сказали. Прождал до 3, но вас не было». «Извините». Люба тепло улыбнулась ему. «Я совсем забыла, что у меня назначена встреча с научным руководителем. Пришлось ехать на кафедру. У меня нет вашего телефона, иначе бы я позвонила, предупредила». «Что вы мне ответите?» – требовательно спросил Юрцевич. «Вы обещали сегодня дать ответ». Люба вздохнула, помолчала немного, внимательно глядя в его синие глаза. Потом неторопливо и внятно изложила итог своих размышлений. «Если вас это устраивает, мы сможем договориться», – заключила она, чувствуя, как колотится ее сердце. «Я согласен», – негромко, но очень твердо ответил он. «Я же сказал, что приму любые ваши условия, только бы быть рядом с мальчиками. Спасибо вам, Люба». У нее отлегло от сердца. До окончания тренировки они, не торопясь, прогуливались по аллеям. Сперва немного пообсуждали детали предложенного Любой плана, потом заговорили о нашумевшем в этом году фильме Тарковского «Зеркало». И Люба поймала себя на том, что удивляется глубине и нестандартности мышления своего собеседника. «Вы не могли бы принести мне фотографии мальчиков?» – спросил Юрцевич, прощаясь. «У вас ведь наверняка много хороших снимков. Мне бы хотелось иметь хотя бы несколько». «Конечно», — кивнула Люба, — «я принесу в следующий раз. Не боитесь, что ваша жена их найдет?» «Не боюсь. Наташа все знает. Она ведь приходила к вам, так что...» Он пожал плечами и улыбнулся как-то странно и отчужденно. «Ну да, она знает, что у вас есть сыновья от другой женщины. А о том, что вы хотите развестись, она знает? Она знает все. К сожалению, я не могу прийти на следующую тренировку. Работа, заказчики и все такое. Может быть, вы могли бы захватить фотографии завтра? Я подошел бы к школе встретить вас, а?» «Да ради Бога!» Вечером Люба подобрала фотографии Саши и Андрюши, сунул их в портфельчик и, укладывая спать, с неожиданной улыбкой прикидывала, что бы такое завтра надеть на работу. На завтра Юрцевич, получив фотографии, попросил разрешения проводить Любу до дома, на что она, разумеется, сразу же согласилась. Метров за 50 до подъезда она внезапно увидела машину Тамары Леонидовны. Значит, мама дома. Надо прощаться здесь. Не стоит искушать судьбу. Ведь совсем недавно мать уже видела Юрцевича. Снова начнутся расспросы, шутки и совершенно неуместная, на взгляд Любы, ирония. Она уже открыла рот, чтобы попрощаться с Сергеем, когда он сказал: «Кажется, Тамара Леонидовна идет». «Где?» – испугалась Люба. «Да вон, выходит из подъезда». «До свидания», – заторопилась она. «Спасибо, что проводили». Она надеялась, что мать сразу же сядет в машину, не оглядываясь по сторонам. Но было поздно. Тамара Леонидовна быстрым упругим шагом направлялась прямо к ним. «Добрый день! Вы к нам?» – пропела она. «Заходите, пообедайте. Я убегаю. У меня сегодня съемка на студии Горького». Чмокнув дочь в щеку, она царственно кивнула Юрцевичу, развернулась и пошла к машине. Еще несколько секунд, и белые «Жигули» промчались мимо них. Любе казалось, что все произошло мгновенно. Она опомниться даже не успела, однако уловила цепкий, жесткий взгляд, которым мать окинула ее спутника. На следующее утро Люба столкнулась с матерью на кухне, когда та вышла готовить завтрак. «Люба», — строго произнесла Тамара Леонидовна, — «нам надо поговорить». «Что, прямо сейчас?» «Мама, мне надо мальчиков поднимать и в сад везти. У меня каждая минута расписана. Давай вечером, ладно?» «Надеюсь, ты не против?» «Вечером у меня спектакль. А когда я вернусь, ты будешь уже спать. Мы и так почти не видимся. Сядь, Люба». Та покорно села. «Люба, это он?» Люба опешила и слишком поздно поняла, что залилась краской. «Ты хочешь спросить, является ли мой вчерашний спутник мужчиной моей мечты? Или это просто милый знакомый? Тебя интересует, насколько глубоко зашли наши отношения? Не выкручивайся. Я хочу знать, это он? Это Юрцевич?» Господи, откуда она узнала? Кто мог ей сказать? Ведь никто же не знал, кто это. Только его жена. Неужели она приходила к матери жаловаться, что муж не уделяет внимания ребенку, а собирается бросить ее и жениться на Любе? Ведь Юрцевич сказал, что Наташа все знает. Какой ужас! Да, это отец мальчиков. И что в этом такого? Что плохого в том, что отец интересуется жизнью своих детей? «Я так и думала», – пробормотала Тамара Леонидовна. «Этого я и боялась». «Чего ты боялась? Что он убийца, вор, грабитель? Он от тебя что-нибудь потребует? Денег попросит? Он же ничего этого не делает. Ему ничего не нужно. Только посмотреть изредка на сыновей, и то издалека. И вообще, как ты узнала, что этот он?» «У меня есть глаза», — недобро усмехнулась мать. «Я еще в первый раз подумала, что мне его лицо почему-то знакомо. А вчера прямо как ударило. Наши мальчики — его копия. Никаких сомнений быть не может. Но и о чем ты думаешь, хотелось бы знать? Зачем ты с ним общаешься? Гуляешь? Разговоры ведешь? К чему все это?» «Ну, мама, как ты себе это представляешь? Человек подходит ко мне, представляется, заводит разговор, причем спокойно, интеллигентно, ничего не требует. Он просто интересуется своими детьми, спрашивает, как они, как растут, как их здоровье, какие книжки они читают, в какие игры играют. Я что, должна была орать, звать на помощь, грозить милицией? Как ты все это себе представляешь? Люба незаметно для себя повысила голос и сама тут же испугалась. Что она себе позволяет? Как разговаривает с матерью? Она уже готова была извиниться и пойти на попятный, когда Тамара Леонидовна неожиданно улыбнулась. Ты права, Любаша. В любой ситуации нужно вести себя интеллигентно. Ты же у меня девочка воспитанная. Нужно только постараться, чтобы этот Юрцевич не принял твою воспитанность за благосклонность. Ты меня понимаешь? Люба молча кивнула и отвернулась к плите, где на сковородке томились гренки с колбасой и сыром. Из включенного радиоприемника доносились слова и голос Муслима Магомаева, певший про свадьбу, свадьбу, свадьбу. И песня эта, никогда не вызывавшая у Любы никаких эмоций, сегодня больно резанула ее уши. Тамара Леонидовна прекрасно владела собой и умела быстро находить правильные слова. Слова эти никоим образом не выдавали ее истинных намерений. Именно поэтому ей так удавались интервью с зарубежными журналистами. Она вовремя прекратила разговор с дочерью о Юрцевиче, потому что, наблюдая за Любой, внезапно увидела и все поняла. Девочка попалась. Попалась так же глупо и стремительно, как ее младшая сестра. С этим надо срочно делать. Выкроив в плотно забитом делами дне свободную минутку, она позвонила своему давнему другу Круглову. «Ванечка, у меня неприятные новости. Когда вы сможете меня принять?» Иван Анатольевич, делавший в своей карьере большие высоты, по-прежнему приятельствовал с Филановскими и общался с ними без чинов. Посему на просьбу о встрече отреагировал незамедлительно и договорился с Тамарой повидаться в тот же день. И снова местом встречи была выбрана некая квартира, только совсем другая, по другому адресу и подороже обставленная. Впрочем, оно и понятно. У рядовых сотрудников агентура попроще, у начальников посолиднее. За последние годы Круглов заметно располнел, отяжелел. Появилась одышка, нездоровая розовость на щеках, а брюшко упругой волной набегало на брючный ремень. Глядя на него, Тамара Леонидовна невольно подумала о себе. Они ведь почти ровесники. Неужели она тоже так стремительно стареет? Себя со стороны не видно. Да и трудно заметить изменения, когда смотришь на себя в зеркало по 100 раз в день. «Ну, Тамарочка, дорогая, рассказывайте, что у вас случилось?» «У нас...» — она выдержала театральную паузу, дабы Круглов проникся драматизмом ситуации. «У нас Юрцевич появился, подкрался к Любочке. Детьми он, видите ли, интересуется. Ну и как вам это понравится? Я как только узнала об этом, чуть не умерла от ужаса. И давно узнали. До сегодня утром. Некоторое время назад я увидела Любочку с незнакомым мужчиной и решила, что это поклонник. А когда вчера снова его увидела, мне показалось, что наши мальчики на него похожи. Да меня как током ударило. Сегодня утром я прямо спросила Любу, кто это такой. И оказалось, что это Юрцевич. Вы можете себе представить, сколько лет прошло? Наденьку похоронили 6 лет назад, а ему все не имется. Но слава Богу, почему-то улыбнулся Иван Анатольевич. Гора с плеч. Это почему? Удивилась она. Вы рады, что он появился? Вы о чем говорите, Ваня? Да мы, видите ли, давно уже знаем, что он встречается с вашей дочерью. И я, признаться, начал беспокоиться. Почему это, думаю, моя Тамара Леонидовна молчит? Не приходит, не рассказывает ничего. Скрывает от старого друга такие важные события. Уж не разлюбила ли она меня? Не вышел ли я из доверия? Теперь вижу, что не вышел. А я уж контрольный срок себе назначил. Если до 1 июня вы мне не расскажете про контакты с Юрцевичем, придется мне самому задавать вам неприятные вопросы. Спасибо, голубушка, избавили меня от этого. Значит, вы все знали? Тамара Леонидовна возмущенно всплеснула руками. Знали и молчали? Ваня, да как же вам не стыдно? Почему не предупредили меня сразу-то? Уж простите дурака, но я был уверен, что вам все известно. Все-таки Люба, ваша дочь. Ой, Ванечка, ну что вы такое говорите? Наденька тоже была моей дочерью, а я ничего не знала, пока вы мне глаз не открыли. Да, согласился Круглов. Но Наденька была молодой, неопытной и влюбленной. Ее можно понять. К тому же она была беременна от женатого мужчины. Так что ей было что от вас скрывать. А уж от Любочки вашей я ну никак не ожидал такой скрытности. Она же взрослая женщина, очень разумная, очень правильно воспитанная, член партии. Как же она от вас это утаила? Ведь они встречаются аж с февраля месяца, а теперь уж май на дворе. Как с февраля? Ахнула Филановская. Да вот так. Вы же понимаете, что такого типа, как Юрцевич, мы не могли оставить без присмотра. И как только он вернулся из колонии, постоянно за ним приглядывали. Куда ходит, с кем общается, чем занимается. Словом, вы понимаете, о чем я? Могу даже назвать вам точную дату, время и место, когда он впервые подошел к Любе. Скажу вам больше, дорогая моя. Нашим людям удалось пару раз услышать, о чем они разговаривают. Так вот, Юрцевич спит и видит забрать у вас детей. Да вы что? Как это забрать детей? На каком основании? На том основании, что он их отец. И с этим невозможно спорить. Он же действительно их отец. Но в метрике, Тамарочка, в метрике может быть написано все, что угодно. Но существует юридическая процедура признания отцовства. Он подаст иск в суд, приведет десяток свидетелей, которые подтвердят, что Наденька была беременна именно от него. И все это знали. Суд назначит экспертизу, и эксперты скажут, что отцовство Юрцевича не исключается. «А что это означает?» – озадаченно спросила Тамара. «Понимаете ли, Тамарочка, отцовство точно установить пока невозможно. В нашей стране нет таких методик. Но можно сказать, может ли данный мужчина быть отцом конкретного ребенка, или же не может. Если точно не может, то и вопросов нет. А если эксперты скажут, что может, то вопрос остается открытым. То ли кто-то другой с такой же группой крови является отцом мальчиков, то ли действительно он. То есть возможность его отцовства не отрицается. А это существенно. Разумеется, процесс Юрцевичу не выиграть, даже если он приведет 1000 доказательств того, что он отец ваших внуков, потому что суд никогда не примет решение изъять детей из вашей благополучной семьи и передать на воспитание ранее судимому лицу. Тут вы можете не беспокоиться. Но огласки-то не избежать. Нам с вами это совершенно не нужно. Тем более, Юрцевич за ум так и не взялся и от своих диссидентских идей не отказался. Напротив, стал еще более активен в своей нелюбви к советской власти. Даже примкнул к одному нелегальному сообществу, которое считает, что у нас, видите ли, права человека нарушаются. Но не смешно ли? Смешно, уныло кивнула Тамара Леонидовна. Но что же делать, Ванечка? Ведь получается, что Юрцевич сейчас еще более опасен, чем 6 лет назад. Я имею в виду нашу репутацию и все такое. Господи, и зачем вы разрешили ему вернуться-то в Москву? Почему не выслали его за 101-й километр? У него здесь жена и ребенок, и он имеет право жить с ними. Таков закон, дорогая моя. Ой, только не надо мне про законы рассказывать. Уж вам ли, Тамара? Строго произнес Круглов, и она испуганно замолчала. Давайте договоримся так. Вы мне поведали о своей беде. Я подумаю, что с этим можно сделать. Вы ведь, кажется, через пару месяцев во Францию собрались ехать. На лечение, если я не ошибаюсь. Она снова кивнула. Вовремя вы ко мне обратились, Тамарочка, с улыбкой произнес Круглов на прощание. Еще немного, но еще буквально пару недель. И никакой Франции вам бы не видать. Вас бы не выпустили, и даже я не смог бы вам помочь. Она все еще не понимала до конца, и потому глупо спросила. А что случилось бы за 2 недели? Да ничего. Он пожал плечами. Просто если бы вы с вами не сообщили мне о контактах с Юрцевичем и не заявили, что они для вас нежелательны, у органов создалось бы впечатление, что вы эти контакты сознательно скрываете, потому что разделяете его антисоветские убеждения. Куда ж вам за границу-то? Да еще в кап-страну. Вас после этого даже в Болгарию не выпустят. Хорошо еще, если в Москве оставят. Но и это было бы под большим вопросом. Вот так. Дружба дружбой, а табачок, как говорится, врозь. Иван Анатольевич Круглов затаился в досаде и терпеливо ждал, отчетливо понимая, что еще немного, и карьере Филановских придет конец. Впрочем, интересы государства и служебный долг вполне естественно стоят на первом месте, а многолетние дружеские отношения в этой иерархической лестнице находится куда ниже. Люба, Люба. Ну ладно, Наденька, земля ей пухом. Ваня прав. Она была совсем юной, неопытной, глупенькой. Но уж Люба-то... Тамара Леонидовна всегда была уверена, что со стороны старшей дочери удара в спину ждать не придется. Никогда она, такая послушная, такая спокойная и разумная, безропотно следующая указаниям родителей, не подведет свою семью. И вот надо же. Нет, что и говорить. Внешне Юрцевич очень даже привлекателен. Даже, можно сказать, красив. И Надю понять можно. А вот Любу понять никак не удается. Ведь она все же про него знает. Знает, что за человек. Ведь это прямая угроза благополучию семьи. Знает, как ее родители к этому относятся. знает, а скрывает. Вернее, скрывала. Ну, что уж теперь-то. Прошло около 3 недель, когда Тамара Леонидовна словно, между прочим, заявила Любе: «Я всегда знала, что от этого Юрцевича добра не жди. Допрыгался». «Ты о чем?» — спросила Люба, чувствуя недоброе. «Да арестовали его». «Как? За что арестовали?» «Ну, Любочка, при его работе всегда найдется за что. За нетрудовые доходы. Он же памятники делал. Вот и брал деньги с заказчиков мимо кассы. Мне Ванечка Круглов сказал сегодня: Юрцевич ведь и в первый раз сидел за то же самое, если ты не забыла. Клуб какой-то колхозный расписывал без участия бухгалтерии. Видишь, до чего доводит жажда наживы. Уж казалось бы, попался один раз, отбыл 4 года, так сиди уже тихонечко, сделай выводы и не высовывайся. Так нет, все им мало. Все урвать хотят побольше, в ущерб государству». Люба, только что удобно устроившаяся на диване в гостиной, в предвкушении трансляции концерта известного пианиста, и даже принесшая себе из кухни чашечку чая с печеньем, встала и направилась к двери. «Я передумала. Лучше с мальчиками английским позанимаюсь», — каким-то ломким, скованным голосом ответила она. Тамара Леонидовна посмотрела ей вслед, а когда за дочерью закрылась дверь, вздохнула и удовлетворенно улыбнулась. «Ну, кажется, все. Круглов обещал как минимум 8 лет покоя и никаких условно-досрочных освобождений, никаких колоний-поселений и прочих глупостей. Отсидит от звонка до звонка. Надо надеяться, на этот раз урок будет достаточно суровым, чтобы забыть об отцовских чувствах. А то из чего выдумал. Любаша-то распереживалась как. Вот дурочка. Конечно, она все понимает и не строит никаких иллюзий насчет того, почему сотни и тысячи мастеров по граниту и мрамору годами преспокойно себе зарабатывают немалые тысячи на кладбищенских махинациях, а схватили за руку и посадили именно Юрцевича. Однако у нее хватает ума не обсуждать это вслух. Деликатная девочка, умненькая, воспитанная. Ни слова матери не сказала. Молодец. А вот то, что распереживалась, это глупо. Подумаешь, нравится он ей. Большое дело. Мало кому кто нравится. Счастливыми в наше время бывают только браки, сделанные по правильному расчету. Люба действительно ни слова не сказала матери ни в тот день, ни потом. Она даже не позволила себе заплакать. Впрочем, плакать ей и не хотелось. Ей хотелось кого-нибудь убить. Все равно кого. Мать, отца, племянников, любого прохожего, который попался бы ей на улице. Злость и ненависть, казалось, скрутились у нее внутри в огромный ком ржавой колючей проволоки, причиняющей при каждом не то что движении, даже вздохе невыносимую боль. И всю оставшуюся жизнь Люба Филановская несла в себе эту так и не прошедшую ненависть к родителям, особенно к матери. Москва, март 2006 года. Никита уезжал на сборы перед чемпионатом, и, как всегда, в последний момент оказалось, что на счастливом спортивном костюме разошелся шов, который следовало немедленно зашить, ибо ни в каком другом костюме юный кандидат в будущие Плющенки готовиться к соревнованиям не будет. Примета такая. Усевшись на полу рядом с почти уложенной сумкой, Нана быстро и аккуратно зашивала шов, одновременно слушая какое-то политическое ток-шоу. И когда зазвонил телефон, она не сумела быстро встать. Нога затекла от неудобной позы, и пришлось немного подождать, пока застоявшаяся в сосудах кровь не наберет необходимую скорость. Звонки почти тотчас же прекратились. Никита в своей комнате снял трубку. Через несколько секунд Нана доковыляла до аппарата. В трубке слышались голоса сына и Александра Филановского. «Дядь Саш, а правда, что вы с мамой вместе у бабы Веры катались?» «У бабы Веры? Это кто?» «Ну, тренер, Вера Борисовна Червоненко, правда?» «А, Вера Борисовна? Конечно, правда. Только это давно было. А в чем дело?» «Дядь Саш, вот вы как думаете, баба Вера хороший тренер?» «Очень хороший. Правда, мы с братом у нее совсем немножко занимались. Всего 2 года или 3. Это твоя мама настоящая фигуристка. А из нас с Андрюхой ничего путного не вышло. И мы в бокс ушли, когда нам было по 10 лет. А ты почему спросил?» «Я хочу у нее тренироваться. Я ее люблю очень сильно». «Ну так в чем же дело стало? Тренируйся». «Не получается. Мама не хочет. И баба Вера, кажется, тоже не хочет. Может, вы знаете, почему?» «Так, пора вмешиваться. Что это за сепаратные переговоры, да еще на такую щекотливую тему?» «Никита, положи трубку», — строго произнесла она. «Александр Владимирович звонит не тебе, а мне. И по делу». «Ладно, дядь Саш, пока», — торопливо проговорил Никита. «Я завтра утром на сборы уезжаю. Мама меня проводит. Так что она немножко опоздает на работу, ладно?» «Никита», — снова вмешалась Нана, — «свои служебные вопросы я с Александром Владимировичем как-нибудь сама решу, без тебя». «Да ладно!» – проворчал сын и положил трубку. «Извини, Саша, мы тут немножко неадекватные. Все-таки сборы перед юниорским чемпионатом. Никитос в первый раз участвует и жутко нервничает». «Да все нормально, Нанусь!» – весело ответил Филановский. «А ты что, действительно с нашей Верой Борисовной общаешься?» «Да, мы же с ней дружим». «И как она?» «Да, отлично. Тренирует ребят, здорова, бодра и весела. Мы с ней совсем недавно виделись. Вместе наших девочек на Олимпиаде смотрели». «А как ты думаешь, она нас с Андрюхой помнит?» «Да еще как помнит. Она никого из своих учеников не забывает никогда». Нана улыбнулась, вспомнив, как сидели с бабой Верой и рассматривали фотографии, на которых были запечатлены братья Филановские, их жены, возлюбленные и сослуживцы. «Это приятно. Нанусь, я, собственно, звоню по делу. Завтра в 15:30 совещание по поводу переоборудования типографии, которую мы прикупили. Я бы хотел, чтобы ты обязательно была». «Зачем?» – удивилась Нана. «Затем, что потом, когда начнут воровать, не ломать все и не строить заново. Если ты сможешь быть на совещании, тогда я сейчас дам команду, чтобы заодно пригласили представителя фирмы, которая изготавливает аппаратуру для видеонаблюдения». «Ну и всякое такое. Это по твоей части. Сможешь? Или у тебя что-то назначено на это время?» «Смогу, Саша. Я сейчас точно не помню, что у меня завтра в 3:30, но наверняка ничего такого, что нельзя было бы перенести. Если что-то действительно важное, я обычно запоминаю. Раз не помню навскидку, значит, ничего нет. Я приду. Отлично. И не забудь, послезавтра все издательство стройными рядами готовится встретить весну. Тебя это тоже касается. У тебя в приемной целый дендрарий, так что не забудь принести рабочую одежду. И не вздумай все переваливать на Владу. Я лично буду ходить по кабинетам и проверять. Нана рассмеялась легко и радостно. Господи, как же сильно она его любит. Его просто невозможно не любить. Он неповторимый, уникальный. Но кому еще, кроме Александра Филановского, могла прийти в голову идея накануне 8 марта устроить массовую пересадку комнатных растений, которых в здании издательства развелось видимо-невидимо? Да не просто пересадку, не абы как, а в горшки единообразного дизайна. Горшки были заказаны, и послезавтра утром их привезут прямо со склада. Кстати, не забудь бы напомнить начальнику охраны, чтобы заранее созвонился с этим складом и выяснил номер машины. Или машин. Сколько газелей нужно для горшков, если учесть, что в особняке, занимаемом издательством «Новое знание», 4 этажа. И на каждом этаже, помимо кабинетов, есть просторный холл, в котором стоят несколько крупногабаритных растений типа взрослых драцен, монстерн и кентий. Тут уж нужны не горшки, а катки, и, пожалуй, одним грузовичком дело не обойдется. Да и у самой Наны растений море. Что в приемной, где сидит Влада, что в кабинете. И все их вдвоем предстоит пересадить. Трудотерапия такая. Говорят, что работа с землей и с живыми растениями положительно сказывается на энергетике, на эмоциях и вообще на здоровье. То ли кто-то сказал об этом Филановскому, то ли он где-то это сам прочел и решил устроить своим сотрудникам день массового оздоровления. Конечно, возиться неохота, но ведь начальник же, с ним не поспоришь. А уж если начальник Александр Владимирович Филановский, то с ним не поспоришь тем более, ибо он никаких споров и пререканий просто не терпит и не допускает. Он всегда сам знает, что и как надо делать, и чужое мнение его интересует меньше всего на свете. Почти неделя прошла с того дня, когда Антон Тодоров сказал Любови Григорьевне о том, что Сергей Юрцевич умер. С того самого дня, когда ей пришлось под натиском этого настырного сотрудника Наны Ким кое-что ему рассказать. Она тщательно следила за каждым словом, стараясь не сболтнуть лишнего, и все последние дни то и дело возвращалась мысленно к тому разговору, вспоминая, что именно и как именно она сказала. Да что там особенно вспоминать? Вся история в ее изложении заняла 10 минут. Любовь Григорьевна старательно обкарнала ее, убрала детали и, разумеется, все, что касалось лично ее. Некто Юрцевич очень любил ее покойную сестру и помешался на идее отобрать у Филановских своих детей. А поскольку был он лицом до крайности неблагожелательным, как в общеуголовном, так и в политическом смысле, матушка Любови Григорьевны предприняла некоторые меры к тому, чтобы Юрцевича с глаз долой убрали. Его и убрали. И даже 2 раза. Конечно, некрасиво. Конечно, бесчестно, но ведь по большому счету абсолютно правильно, если ориентироваться на те ценности и установленные андроповской политикой правила игры, что царили во времена застоя. Это теперь ценности и правила переменились, а тогда Тогда Тамара Леонидовна сделала все совершенно правильно. И никак иначе она поступить не могла. Семью надо было спасать. И, конечно же, ни слова не было сказано о чувствах самой Любочки, о ее планах и надеждах. Сухо и коротко. Этот Юрцевич даже предлагал мне выйти за него замуж, уехать с ним вместе, растить его сыновей. Вы представляете, до какой степени помешался на детях этот наглец? От такого типа можно было ожидать чего угодно. И мама предприняла самые решительные меры, пока он не нанес мальчикам неизлечимую травму. Вот и все. Юрцевич в ее изложении представал тупым, недалеким и хамоватым. Одним словом, именно таким, каким принято представлять себе уголовников, попадающих за решетку. Но все ли? Любовь Григорьевна беспокоилась. Она снова и снова вызывала в памяти тот разговор и, пытаясь восстановить его до самых мелочей, думала, правильно ли, точнее, все ли правильно она сказала. Не вздохнула ли она как-то неуместно, не отвела ли взгляд в неподходящий момент, не проронила ли какое лишнее слово. Нет. Кажется, все в порядке. Но она все равно беспокоилась и нервничала, и от этого злилась и раздражалась. Впрочем, озлобленность и раздраженность были ее обычным состоянием на протяжении почти всей жизни. Она даже не замечала их, потому что давно привыкла, как привыкла ненавидеть всех, кто, по ее мнению, что-то отнимал у нее. Много лет назад умершую сестру, да то, что взяла себе лучшее, оставив Любе тяготы и заботы. Мать за то, что разрушила ее так славно составленный план замужества и создания полноценной семьи. Юрцевича за свой стыд, неловкость и пустые надежды на то, что он когда-нибудь забудет свою ненаглядную Надю и оценит ее, Любу. Юрцевич отнял у нее уважение к себе самой, и с тех пор она продолжала ненавидеть его за то, что позволила себе влюбиться. Она, Любочка Филановская, такая образованная, такая тонкая, глубокая, высокодуховная. И эти ужасные сны, которые спустя какое-то время стали казаться ей мерзкими, и эти дурацкие мечты, и глупое заглядывание в его синие глаза, как будто в них могло быть что-то еще, кроме самих глаз. Даже воспоминания о своей любви казались ей унизительными и обидными. Она ни минуты не сомневалась в том, что записки присылал ей именно Сергей Юрцевич. А Тодоровский утверждает, что он уже несколько лет как мертв. Но кто же тогда их пишет? Неужели его сын? Она кривила душой, когда говорила Тодорову, что знает точно, какого пола ребенок Юрцевича. Она знала это действительно, просто хотела всячески подчеркнуть, что мало общалась с этим негодяем, и практически ничего о нем не известно ей. Наконец, Любови Григорьевне удалось взять себя в руки и признаться себе самой, что на самом деле нервничает она вовсе не из-за своего рассказа. Господи, пусть окажется, что записки присылает сын Юрцевича. Пусть выяснится, что это он. Потому что если это не он, то даже подумать об этом было страшно.